Глава 66. «Мы не только что», — с обманчивой мягкостью промолвил чародей. «С тех пор была долгая беседа и полет, второй за сегодняшний день. А животное обличие, как ты помнишь, пробуждает древние инстинкты. В первую очередь инстинкт размножения». Лисия вздрогнула. «К чему это он про размножение? Вы же не собираетесь, чтобы я понесла ребенка?» Верган расхохотался. «Создатель, тебя упаси, Лисия! Нет, младенец мне ни к чему, и твоя беременность тоже. На этот счет можешь не переживать. Магия надежно защищает от залета». «Залета?» Лисия наморщилась, услышав незнакомое слово. Верган засмеялся еще громче. «От нежеланной беременности. Похоже, мне надо подумать над реформой образования. Аравы девиц в обителях пребывают в блаженном неведении относительно половой жизни. А ведь не все мужчины готовы так терпеливо, как я, просвещать девушку в этом вопросе». Лисия фыркнула. «Ну да, после вашей реформы все станут умелицами похлеще Амелии. Уроки будете сами проводить?» Верган растянул ухмылку во всю ширь. «Ревнуешь? Еще чего!» «Не беспокойся. В ближайшее время тебе самой придется отдуваться за всех своих ровесниц и забителей. Пока мне не до образовательных реформ. Но когда-нибудь обязательно руки дойдут». «Потому что...» — улыбка сползла с его лица, уступив место суровой пугающей гримасе. «Потому что пусть лучше твоя Иола и другие настоятельницы взращивают умелец в постельных утехах, чем бунтарок и еретичек, мечтающих вернуть владычество ведьм. По крайней мере, из общения с тобой я делаю такие выводы. Я не бунтарка и не еретичка, и не мечтаю ни о чем о таком». Мак вновь усмехнулся. «Докажи». Он шагнул к ней. Глаза просияли плотоядным блеском, не оставляя сомнений, каких доказательств он ждет от Лисии. Девушка отшатнулась назад и уперлась в подоконник. Мужчина подхватил ее и усадил туда, развел колени, встал между ними и принялся стягивать одежду. «Утром я трахал тебя одетым, в этом есть свое очарование, но я тоже хочу чувствовать. У тебя такая нежная бархатная кожа, одно удовольствие касаться ее, Лисия. Лисичка, дерзкая обманщица». «Я не обманщица», — пискнула Лисия. «Обманщица? Притворяешься, что не хочешь того, что я сейчас сделаю с тобой». «Не притворяюсь! А вы не умеете чувствовать, иначе не принуждали бы меня и не обвиняли в обмане». «Я тебя не обвиняю», — шепнул Верган ей на ухо. «Я тобой наслаждаюсь. Разве можно обвинять такую красоту?» «Увы, красота и обман всегда ходят рука об руку». Он наклонился ниже, втянул ее сосок губами. Лисию пронизала сладостная дрожь. Верган целовал ее груди по очереди, ладонь погрузил в волосы и оттянул ей голову назад. Она боялась, что выпадет в окно, но спиной и затылком уперлась в преграду. Не жесткую, ровную, как стекло, а упругую, которая надежно подпирала ее сзади, пока Верган изводил своими наглыми, бесцеремонными ласками. В какой-то момент Лисия открыла глаза и увидела большой возбужденный член, который нацелился точно в ее промежность. Она вздрогнула и попыталась свести колени, закрыться, но оперлась в твердые мышцы бедер Вергана, а следом ощутила, как в складке ткнулась набухшая разгоряченная головка. Верган обхватил девушку и резко привлек к себе, стискивая в крепких объятиях и насаживая на член. Она со стоном выдохнула, чувствуя, как он растягивает и наполняет ее. Мужчина не ждал ни секунды, тут же начал двигаться, при этом все крепче и крепче сжимал Лисию. Обнаженные тела так плотно касались друг друга, что Лисия ощущала Вергана как продолжение себя. От его мощных толчков она совсем поплыла, утонула в вязкой дурманящей пелене. Маг продолжал, яро и неутомимо, приближая ее к пику. В этот раз он не кричал ей «кончай», вообще не произнес ни слова. Молча погрузился в их близость. Лисия задрожала. Она уже узнавала, когда подступала вершина экстаза. нечаянно тряхнув головой, встретила взгляд Вергана. Жадно и хищно маг вперился в нее, впитывая каждое движение, каждую эмоцию. Заметив, что девушку вот-вот настигнет оргазм, он задвигался еще быстрее, дико, необузданно. Лисия ощущала себя, будто ее закрутил бешеный вихрь, смел без остатка. Все внутри раскалилось до предела, а затем взорвалось, пульсируя сумасшедшим фонтаном наслаждения. А Верган не останавливался, все продолжал двигаться в ней, а его губы хватали ее за шею, за мочку уха, за завитки волос. А потом он впился в нее поцелуем. Лисия кончила еще раз, и в этот момент он исторгся в нее обжигающей волной.